Глава 4. Октябрь 1973 года. Первые крепкие морозы уже несколько раз заглядывали в светлый клин, а в один из своих набегов даже умудрились сковать льдом реку. Правда, был тот лед еще тонким, невзаправдошним. Теплые ключи, бьющие со дна, находили путь наружу, выплескивались на поверхность и расползались по ней темными пятнами, образуя лоснящуюся в мягком свете неяркого северного солнца наледь. Много времени еще должно пройти, чтобы зима по-настоящему взялась за дело. А пока что осень игралась в кошки-мышки. То напугает, искусает нос и уши студеным ветерком, а то отпустит, подарит непонятную тихую оттепель с запахами прелой листвы и сырого дерева. Последнее потепление завершилось обильным снегопадом, и покружился тот знатно. На каждой штакетинке образовался пушистый столбик, на каждый скворечник будто нацепили командирскую папаху из белого каракуля, а тонкошеи фонарный столб возле сельсовета так и вовсе сияющую шелковую челму на макушку намотали. От неожиданности замерли, присмирели дома светлого клина. Настороженно притихли, вспоминая забытые за лето ощущения, и только глянцевыми окнами искоса посматривали по сторонам. Не выглядят ли они нелепей соседей? Не посмеивается ли кто над богатой, мохнатой снежной шапкой, что сама собой образовалась за ночь? Косился в сторону улицы и старик Агафонов, сидевший за столом в уютной кухоньке. Временами он вытягивал тонкую цыплячью шею, шевелил сердито бровями, грозно топорщил усы. Да вот незадача. Нынче с самого утра обрели улицы исключительно женские голоса. Их старик словно мальков на рыбалке в расчет не брал. Разве можно поручить серьезное дело существам смешливым, болтливым и, откровенно говоря, ненадежным? Как ни крути, а нельзя поручить. И поскольку попадали в поле зрения сплошные девчата да бабы, раздражался Агафонов с каждой минутой все сильнее. Наконец, за запотевшим стеклом мелькнул подходящий силуэт, и хозяин, подхватившись, засеменил к выходу, а легонечко шурша домашними пимами по выскобленному до лакового блеска некрашенному полу. «Эй-ка, пионер!» — крикнул он, распахнув входную дверь. «Стой-ка, Тимуровец! Ты, который башка шарфом замотана, которой руки одна так, а друга в карман засунута, который глядит на меня и рад, небось, что я тут как на Генеральной Ассамблее ООН перед всем честным людом на крылечке разоряюсь. Поди-ка сюда, окаянный. Зачем у калитки остановился, когда я тебя ближе зову? Все они заходи, все они. Я тебя не нанимался дом выстуживать, да по два раза за утро печь топить». Так грозен был в этот момент старик Агафонов, так комично свиреп, что лицо у парнишки и впрямь, надежно замотанное длинным вязаным шарфом, невольно расплылось в улыбке. Потопав для приличия перед крыльцом, смахнув куцым веничком с обувки невидимые снежинки, он поднялся по ступенькам, вошел в сени, плотно прикрыл за собой дверь. Звякнула пружинная щеколда. Старик щелкнул выключателем. Тускло засветилась лампочка, вкрученная в торчащий из стены патрон. Проступили из темноты детали. Два массивных ларя с зерном, целая орудийная батарея разнокалиберных валенок и сапог, целящих в зенит чистенькими голенищами, приткнутая рядом с дверью широкая лопата для чистки снега и, чуть в стороне, кроватных размеров сундук, сокованный железными полосами крышкой. Аккуратными тетрадными линейками смотрелись хорошо законопаченные войлоком щелочки меж округлых боков лиственничных бревен. Длинный ряд фуфаек, тулупов и бушлатов висел на вбитых в эти бревна гвоздях. В глубине — низенькая дверка в чулан, где угадывались сети и прочие рыболовные снасти. Оттуда к домашним ароматам хлеба и печного дыма настырно тянулся запах сухих водорослей и йода. Наверное, еще много чего интересного было в просторных сенях, но парнишка постеснялся откровенно вертеть головой по сторонам. Зато старик Агафонов не стеснялся. Изгибая тощую шею так и эдак, он все примерялся и хмурился. «Ты кто ж такой будешь-то?» — спросил он и раздумчиво замолчал. Парнишка не спешил отвечать ему, зная, что таков ритуал. Ежель же судить по справному полушубку, то будешь ты внучком моего фронтового дружка Миколая Гологуры. А ежель же иметь в виду нахальные чернявые глаза, то получайся ты сынком егойного среднего сына Александра Гологуры. И стало быть, есть ты барабанщик Павка, который в прошлом годе всю душу мне пробарабанил. Отвечай, ты, Янта, окаянный, или не ты? Молчи! Теперь уж и сам вижу. Хитрил, хитрил старик Агафонов. Сложно было признать в вымахавшем за лето пареньке того самого Павлика, что отчаянно репетировал по соседству прошлой зимой, отрабатывал разные ритмовки перед каждым слетом пионерской дружины. И раз уж с самого начала, издалека приметив, назвал его Агафонов тимуровцем, значит, не потеряли зоркости глаза старого охотника. Значит, в первую же секунду понял он, кого к себе подзывает. «Вот что!» Пожевав губами, неторопливо, будто в сомнениях, произнес он. «Хуч и далеко тебе будет до тезки своего Корчагина. Имею я для тебя важное поручение. 5 копеек заработаешь, сладкую газировку в магазине себе купишь». Павка Корчагин, главный герой романа Николая Островского «Как закалялась сталь». «Газировка дороже 5 копеек стоит». «А я даю 5», — отрезал Агафонов. «Ну, торговлю со мной вести будешь, как на базаре?» «Да я не к тому», — запротестовал Павка. «Я бы и бесплатно все сделал, а про газировку это я ради справедливости сказал». «Ишь!» — сердито прикрикнул старик Агафонов и так страшно пошевелил бровями, что едва не заставил Павку расхохотаться. «Справедливый нашелся! Поговори у меня!» «Да я что?» — пожал парнишка стянутыми полушубком плечами. «Я ничего. Вы скажите, что сделать-то надо?» Усмиряя раздражение, хозяин шумно фыркнул, затем вынул из кармана сложенный в четверо листок и, оглянувшись на толстую избиную дверь в горницу, заговорил шепотом. «Значит, вот тебе, пионер, партийное задание. Енту секретную донесению надобно в срочном порядке доставить милиционеру нашему товарищу старшему лейтенанту. Понимаешь, о ком я говорю? Аль тупо?» «Понимаю. Федору Кузьмичу». «Молодец. А поскольку донесение енты секретное, то... Понимаешь, аль тупо?» «Понимаю. Самому не читать и никому не показывать». Театрально вытянувшись по стойке смирно, отрапортовал младший Гологура. «Стой бежать! И шо не все. На обратном пути отчитайся особливым тайным знаком в окошко, поскольку зловредное существо жена, находящаяся в данный настоящий момент на печке, наблюдает за мной, будто вражеский агент. Ясна цель? Выполняй!» Самая большая загадка, имеющаяся на вверенной территории, заключалась в том, что жители Светлого Клина временами откуда-то доподлинно знали, что сию минуту происходит у соседей, а то и вовсе на другом конце села, кто, куда и зачем пошел, кто и что натворил или даже подумал. Скажем, поехал Петр Красилов в райцентр поросенка покупать. Так еще вернуться не успел, а полсела уже обсуждало, что один поросенок жирный, а другой тощий, зато черненький. И что самое удивительное, действительно же, Петр 2 поросят купил, а не 1, как планировал. Или вот, например, 10 раз за месяц участковый с председателем могли вместе пройтись от колхозной конторы до гаража. И ничего. А на 11-й раз всем вокруг становилось известно, что именно сейчас они идут свальнять за пьянство тракториста Гришку Сапрыкина. Это была такая большая и интересная загадка, что впору бы ученых подключить для ее расследования. Не из сумрака же народ новости пригоршнями черпает. Хотя, может, и оттуда. Даром, что все поголовно обычные люди. Может, сумрак к жителям Светлого Клина как-то на особенку относится. Вот и теперь, 15 минут не прошло, как зашел в милицейский кабинет Павлик Гологура. Зашел и вышел почти сразу. Ни по дороге туда, ни по дороге оттуда ни с кем Павка не разговаривал. Только вежливо здоровался. О порученном ему задании даже не намекнул никому. А вот поди ж ты, все село уже гудело о том, что старик Агафонов написал донос на старуху Агафонову. И теперь участковый оперуполномоченный пойдет ее отселять, а то и насовсем арестовывать. В другое время старший лейтенант милиции Денисов в сотый раз подивился бы подобной мистической осведомленности односельчан, покрутил бы, посмеиваясь седой головой, посопел бы раздумчиво. Однако сейчас ему было не до смеха, и имелось на то две причины. Старик и старуха Агафоновы прожили вместе, почитая 60 лет, вырастили троих сыновей, двух дочерей, а также 8 внуков и внучек. Всякое бывало, ругались с соседями, скандально выступали на собраниях сельсовета и правления колхоза, критиковали работу председателя, парторга, бригадиров и прочих колхозников, писали жалобы, да вот хоть на того же барабанщика Павку. В общем, неспокойная была семья. Они и друг с другом ежедневно спорили по любому поводу, но все их препирательства были несерьезными. Прикрикнет сердитый старик Агафонов на жену, а сам тут же украдкой улыбнется, да коснется легонечко ее плеча, да сожмет любящий ее локоть. Замахнется на мужа старуха Агафонова, а сама уж и местечко глазами подыскивает, куда бы благоверного приткнуть, ежели подзатыльник слишком тяжелым получится. Да так и забудет ударить, отвлечется на то, чтобы шапку ему поправить. Сколько раз на дню их можно было встретить бронящимися, то возле конторы, то на крылечке магазина, то посреди села, и каждому, кто их встречал в такой момент, было яснее ясного. Любят они друг друга, да так, что мочи нет. И вдруг записка. Странная и страшная. Разумеется, Федор Кузьмич не утерпел. Тут же, отложив прочие дела, оделся и направился к Агафоновым через полсела в спешном порядке, потому что разобраться с этакой странностью требовалось непременно и незамедлительно. Вторая же причина, по которой Денисову было совершенно не до смеха, заключалась в его самочувствии. 2 с лишним месяца назад попал он в эпицентр событий, которые, говорят, до сей поры аукались всем иным области. Сперва ворожей, явившийся залатывать прорехи в сумраке, каким-то образом воздействовал на рассудок бойцов из противостоящих ему сборных отрядов светлых и темных. Многие тогда бежали, охваченные необъяснимым ужасом. Затем таинственный хозяин, основавший посреди тайги общину, применил против ворожея невиданное оружие — музыку. Была та музыка странной, будто инопланетной, и написали ее по заказу, под присмотром предположительно великого шамана, как раз для подобной цели — сразить противника с помощью звука. Повторяющиеся кусочки чужеродной мелодии сводили с ума, а специально подобранный ритм доводил до исступления. Больше всего досталось, конечно, ворожею и тем из иных, кто был поближе к селению. Денисову повезло. Он в тот момент находился на бессумеречной полосе, разрастающейся вокруг общины аномалии. Видимо, вне сумрака тошнотворная симфония действовала не так безжалостно, но все-таки действовала. Вернувшись в светлый клин после того инцидента, Федор Кузьмич до паники напугал родных и односельчан. За 25 лет службы ни разу он ничем не хворал, ни дня рабочего не просидел на больничном, а тут вдруг слег. И надолго. Местный фельдшер Владлен Михайлович только руками разводил, да предлагал привести из райцентра специалиста по нервным расстройствам. Денисов отшучивался, отмахивался, отнекивался, ну и выкарабкивался потихонечку, отпаивая себя лесными травками. Тут, надо признать, сильно подсобила ему Матрёна Воропаева. Темная ведьма, четверть века скрывающаяся в обверенном Денисову селе от кошмаров прошлого. И не мудрено, что подсобила. Кто лучше ведьм разбирается в знахарстве, в природной силе, хранящейся в каждом стебельке, в каждом листочке, в дождевой капле, лунном свете и утренних сквозняках? Разве что светлые целительницы. В общем, выкарабкался он, да не совсем. До сих пор не мог ощутить он в себе силу, пусть и невелика она у светлого мага 6-го уровня. Сперва, сразу после болезни, еще как-то пытался, экспериментировал, но при любой попытке войти в сумрак, начинало его бить-колотить, глаз дергался, а левая рука застывала в локте и приклеивалась к груди, словно лапка у кенгуру из программы «В мире животных». До этого участковый Денисов не спешил в работе пользоваться возможностями иного. Всегда старался разобраться, убедить, рассудить самыми обычными человеческими способами. Сила, она для экстренных случаев. Большую пьяную драку предотвратить, настроить тунеядца на соцсоревнования, провалившегося в прорубь уберечь от пневмонии. Однажды 3-летнюю девчонку всем селом найти не могли, боялись, что за реку ушла, а она в соседском погребе в уголочке за бочкой для соления свернулась калачиком и заснула. Как тут было без способности иного обойтись? но использование Денисова магии в отношении людей находилось в строгих рамках отпущенного дозорами лимита, и расходовать положенные воздействия ему приходилось весьма экономно. Сейчас же Федор Кузьмич подозревал, что случай может быть тем самым экстренным, а он и не чует ничего толком, и усмиряющее заклинание сплести вряд ли сумеет. Вот оттого-то и был он огорчен и озабочен. Оттого и не посмеивался, когда слышал вдогонку шепот, дескать, вон он, бежит старуху Агафонову заарестовывать. Однако вряд ли кто-нибудь заподозрил бы, как растерян участковый оперуполномоченный, когда он строго и требовательно постучал в дверь. В сенях зашебуршало, задвигалось, подскочила на тугой пружине чугунная щеколда. «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ милиционер!» Нарочито громко сказал, почти прокричал старик Агафонов. Видимо, чтобы в горнице за толстой избиной дверью было хорошенько слышно. «Проходите, гражданин старший милицейский лейтенант!» Денисов снял и аккуратно повесил на гвоздик тулуп, разулся, оставшись в теплых вязаных носках, и только после этого шагнул в комнату. «Проходите, товарищ милиционер, а за грязные полы не корите. Так и живем, тут уж ничего не поделаешь». Федор Кузьмич удивленно опустил глаза. Чистыми были полы, выскобленными до лаковой гладкости, словно и не пожилая женщина прибиралась, а молодуха. Скорее всего, старик Агафонов намеренно обижал супругу, провоцировал ее. А может, и сам был так обижен, что в сердцах напраслину возводил. «Чистые полы у вас, хозяева», — вежливо возразил Денисов и, оглянувшись на печку, прошел в горницу. «Ну, рассказывай, Евлампий Емельяныч, что у вас приключилось?» Расположившись за покрытым нарядной скатеркой столом и приготовив планшет с бумагой и авторучкой, вздохнул он. «Заявление твое я получил, и, хоть и составлено оно не по правилам, не мог не отреагировать». «Нечего рассказывать», — гневно взмахнул рукой старик Агафонов. «Принимайте меры, товарищ милиционер». «Прям меры. Ишь ты, меры я приму, когда разберусь в сути вопроса», — веско произнес участковый. «Суть известна. Как развожусь я со своей бывшей сожительницей и требую ее немедленного отселения из избы?» Вздернув бороду, важно проговорил хозяин. «Так, разводитесь, значит?» Денисов пожевал губами, подышал на авторучку, в которой паста успела замерзнуть, пока шел он сюда от своего кабинета. «Что же, и заявление на развод в сельсовет уже подали?» «Заявлению мы подадим, а как же? Только я делал другое, долгое, а утелить ее требую незамедлительно, поскольку создается мне жизненная угроза». «Клево!» — донеслось от дверей. «Здравствуй, Федор! Ты больше слушай Янтова Ирода. Совсем на старости лет сбрендил. Ишь ты, жизненная угроза! Да какая угроза-то, олух царя небесного?» В дверном проеме стояла старуха Агафонова. Маленькая, сухонькая и нарочито насмешливая. Читались в ее взгляде хорошо скрываемые растерянность и обида, но виду она при муже ни за что бы не показала. «А ты молчи!» — торопливо крикнул на нее Евлампий Емельяныч. «Говорить станешь, когда тебя на допрос позовут!» «Клево!» — сплеснула руками старушка. «Вот!» — сверкнув пронзительными охотничьими глазами, крючковатым пальцем ткнул в сторону жены старик. «Нет, ты видишь, Федюк? Что она со мной вытворяет? Клёво! Это и она у матросов нахваталась. Вот ты скажи мне, гражданин старший милицейский лейтенант, станет приличная женщина так унижать своего супружника? Это где ж такое слыхано, чтоб при живом муже баба с матросами валандалась? Уйди с глаз долой, изменница окаянная!» Федор Кузьмич внутренне подрагивал от смеха. С нежностью переводил взгляд то на него, то на нее. Такие родные, что сил нет. С чего же вдруг внезапная линия фронта тут прочертилась? «Так», — прихлопнул он ладонью чистый лист, заправленный в планшет. «Давайте-ка по существу, граждане разводящиеся. Дел у меня нынче не в проворот, чтобы еще каждую перебранку слушать. Ты, Наталья Федотовна, возвернись покамест на прежнюю диспозицию. Очная ставка нам ни к чему. С тобою я поговорю опосля, как только уясню для себя необходимый разрез. Всем все понятно?» Так строго, так резко разговаривал сейчас участковый со своими односельчанами, что оба тут же присмирели, притихли и даже головы в плечи втянули одинаково. Правда, уже через секунду старик Агафонов оживел, шевельнулся, глянул на жену победно, с форсом, дескать, видала? Нашлась на тебя управа, он как за главная власть с тобой разговаривает, без церемоний. Усмехнувшись уголком губ, Денисов поставил на листе сверху сегодняшнюю дату. Ниже он крупными печатными буквами, такими, чтобы старику со своего конца стола было заметно, написал слово «протокол». Евлампий Емельянович, конечно, заметил и обрадовался пуще прежнего. «Значит, Федор, записывай. Житья мне энта вражья засланка, Агафонова Наталья Федотовна, не дает ни малейшего. Ежели ж раньше я хоть какое-то уважение с ейной стороны наблюдал, как муж я ей хозяин в дому, то нонча ситуация сложилась противоположная». «Прям противоположная. В чем же энта выражается?» — поинтересовался Федор Кузьмич. «А выражается энта в отсутствии уважения. Так и запиши». «Поподробнее, пожалуйста. Факты, факты. Без фактов протокол будет недействителен». «Ну, стал быть, так». Прилежно положив руки на колени, приготовился перечислять старик Агафонов. «Во-первых, в строках опиши, что энта зараза перестала в обед плюшку с солью на стол ставить. Ведь всю жизнь в обед ставила, как я завсегда ейную стряпню себе досаливал. А надысь перестала. Энта о чем говорит? Энта говорит, что потеряла она ко мне всякую ласковость, живя в одном со мною дому». «Может, просто забывает? Память-то с годами, Евлампий Емельянович, лучше не становится. Наукой установлено». «Память?» — ахнул старик. «Да ты знаешь ли, Федюк, сколько всего она тебе наизусть вспомнит, ежели же попросишь. Нет, товарищ милиционер, не в ентом заковыка, а в полной потере уважения и ласковости». «Ну, хорошо», — согласился Денисов. «Кроме солонки, имеются еще какие-то факты?» «Факт имеется такой, что топереча, когда стрижет меня, ента агентурна шпионка, она щекотные волоски специально мне за ворот подсовывает. А я до смерти состриженные волоски за воротом терпеть не могу. Я чешусь, а она чесоточным дразнит, холера». Денисов понял, что еще чуть-чуть, и он захохочет в голос. «Ты фиксируй, фиксируй», — подсказал старик Агафонов. «Я тебе сейчас такой факт скажу, от которого ты насовсем сомневаться перестанешь. На медне мы с ентой вражеской мордой кино про Чапаева глядели. Ты смотрел ли, Федор?» «Раз 30», — подтвердил Денисов. «Вот, стало быть, должен помнить, там такой интересный момент. Сидит Фурманов и картоху чистит. А Чапай начинает объяснять на яблоках и папиросках, где надлежит быть командиру на лихом коне. Помнишь ли?» «Конечно помню». «И вот говорю я своей ненаглядной, мол, чуток я в кинофильм-то не попал. А она мне: как так? Я: а вот так. Картоху на столе видишь?» Видит она, чай не слепая. Я спрашиваю: а знаешь ли ты, что энту картоху я Фурманову лично принес? Как был я в тот момент ответственным за обеспечение штаба съестными припасами. А что он меня в книжке-то не прописал, так и это чистая случайность и недоразумение. Я же рядом там стоял. Прописал бы Фурманов меня в книжке, я бы фильм попал. Ух, как она меня поносить принялась. И брехуном, и придумщиком, и клеветчиком. Меня, героя-кавалериста Чапаевского дивизиона, брехуном». Денисов уронил руки на планшет, поверх рук уронил голову, плечи его затряслись. «Вот я гляжу», — после паузы с сочувствием проговорил старик Агафонов, «что тебе, Феденька, тоже такая несправедливость обидна, хоть ты и не сродственник мне, а потому что душа в тебе большая и обширна. Ты того, Федь, ты не плачь». Плечи участкового затряслись еще сильнее. «Холера!» — взвыл Евлампий Емельяныч. «Ты, которая на печке окопалась, ты только глянь, до какого состояния ты нашу власть довела, которую уважаемый всеми человек Федор. «Нет, я такого унижения не стерплю. И сердца не хватает перед людьми позориться, как ты меня вынуждаешь. Сегодня, чтобы ноги тут твоей не было. Понимаешь, альтупа?» Федор Кузьмич, просмеявшись, поднял голову, кулаком вытер слезы, встал со стула и, все еще судорожно, навзрыд всхлипывая, дошел до двери. Проверить, плотно ли закрыто. Вернулся на прежнее место, пошевелил беззвучно губами, крякнул раздумчиво. «А теперь, дед, давай поговорим без протокола», — серьезно сказал он, демонстративно закрывая планшет. «Рассказывай, что стряслось?» Старик Агафонов искоса с явным испугом глянул на участкового, но тут же вытянул тонкую шею, выпятил впалую грудь. «Вот что я тебе сказал, то и стряслось. Ни слова ни добавить, ни убавить. Отселяй немедля и все тут». И Евлампий Емельянович так сильно стукнул по нарядной скатерке сухим своим кулачком, что в дверце трюмо тоненько задребезжало стекло. Трогательна была эта тощая, сухая стариковская рука. А ведь когда-то и впрямь держала шашку. Все в селе, да, пожалуй, и в области знали, что ветеран партии Агафонов действительно сражался в гражданскую под началом комдива Красной армии Чапаева. Может, про картошку-то дед и придумал, но с легендарным Чапаем, с комиссаром 25-й стрелковой дивизии Фурмановым и с порученцем Василием Ивановичем Петькой, Петром Исаевым, уж точно был знаком. Денисов помолчал, затем потянулся через стол и накрыл стариковский кулачок большой своей ладонью. Сказал тихонько: «Куда же я ее отселю-то, Евлампий Емельянович? У нее же тут ни подружек не осталось, ни родственников. Почитай, никого, кроме тебя, у ней нету. На улицу жену свою гонишь, Евлампий Емельянович». От большой ладони Денисова, от его тона и особенно от последних слов, сжимался старик Агафонов, съеживался, но пока еще сопротивлялся. «У ней дети, чай, в Кемерове и в Ленинграде, и внуки в Томске и Новосибирске. Пущай к ним едет!» Не глядя Федору Кузьмичу в глаза, так же тихонько ответил он. Пробежался взглядом участковой по комнатке, приметил кое-что. «Ты же понимаешь, Евлампий Емельянович, что одним днем такие вопросы не решаются. Переезд, энтоши, сборы и билеты, да и детей и внуков сперва уведомить надобно». «А ты ее пока в свой милицейский кабинет определи!» Из последних сил огрызнулся старик Агафонов, свирепо шевеля усами. «Пущай оттуда и детей уведомлят, и билеты заказывают». «Я бы определил. Да вот боюсь, что чемодан с ее лекарствами в моем кабинете никак не поместится». Угадал Денисов. Полилась из глаз старика такая боль, такая тоска, такая неизбывность, что у Федора Кузьмича натуральным образом заныло где-то в сердце. «Рассказывай, дед», — грубовато хрипнул пожилой милиционер. «Отчего ты ее защищаешь?» «Защищаю!» — встрепенулся Агафонов и уставился на Денисова круглыми, диковатыми глазами. «Я защищаю!» «Конечно!» — кивнул участковый. «Спасаешь ее от чего-то нехорошего. Вот от того и гонишь. Ты 3 дня тому по рецептам Владлена Михайловича в райцентре целую гору медикаментов на имя Натальи Федотовны получил. Не помогли, видать, лекарства. И хоть болезнь ее совсем и не заразная, ты что сделал?» «Что?» — одними губами переспросил старик, скукоживаясь еще больше. «Ты ее из горницы выставил, в передней на печке спать заставил, так?» «Так. И снова, видать, не помогло. Теперь еще ты еще дальше ее отправить решил. Значит, считаешь, что у внуков она поправится. Где угодно поправится, только не тут. Вот и сочиняешь поводы, на вроде солонки и щекотных волос, чтобы на меня, представителя власти, ответственность переложить. Верно?» «Верно. А сейчас говори мне как на духу. Что у вас стряслось?» Старик Агафонов помолчал. Затем сердито выдернул кулачок из-под ладони участкового. Достал из кармана домашних брюк простынных размеров клетчатый носовой платок, длинно высморкался и уронил от бессилия руки. «Ну вот, откель ты такой умный, Федюк, а? Ну вот за что ты мне тут свалился? Уж так хорошо я все обдумал, уж так в уме все гладко обустроил. «Здравствуйте, пожалуйста. Приперся, раскрыл преступлению. Ты же обоих нас загубишь, понимаешь, Альтупа?» «Это я понимаю», — согласился Денисов. «Ты мне другое, дед, скажи. Ты сам, что ли, помирать собрался? Поэтому ее подальше отправляешь? Или, может, считаешь, что ты и есть причина ее болезни? Может, думаешь, что она от тебя хворь подхватила?» «А ты проверь!» Придя немножко в себя, снова осерчал Агафонов. «Высели ее, да погляди, что из Янтова получится!» «И отселять ее не стану», — отрезал участковый. «Я от Седова не уйду, пока мест ответа от тебя не добьюсь. Так что ты поспеши, Евлампий Емельяныч, с признанием-то. У меня еще дел целая прорва». Еще две недели назад стал старик Агафонов подмечать, как ночами наваливается на грудь щемящая боль. Ноет, ноет что-то внутри, словно в тиски зажатое. Да вроде бы не сердце. Днем расходишься, раздышишься, отпускает. А стоит на перину в передней улечься, снова накатывает. Со смехом признался в том Наталье, да только разве его жена в болезнях что-нибудь понимает? Умнее всего придумала к фельдшеру обратиться. Агафонов тогда разнервничался, распереживался, поскольку докторов отродясь не жаловал, особенно молодых, с иностранными словами в каждой фразе. Сказал Наталье, что пойдет, чтобы угомонилась она, а сам, конечно, не пошел. Два дня минуло. Открывает старик посреди ночи глаза, таращится в темноту потолочную и чует, как воздух от его губ отдаляется, отодвигается, отгораживается невидимой стенкой. Все, чем дышишь, туда к потолку поднялось, будто дым печной. А Агафонов внизу лежит, извивается, ртом темноту хватает, точно осетр из воды на берег выкинутый. Не привстать, не позвать, ну, никакой мочи нет. И снова боль накатывает, и снова стягивает грудь бандарным обручем. И вдруг понимает он, что тут же в передней, в соседней постели его Наталья, не просыпаясь, так же вдохнуть пытается. Чуть с ума Евлампий Емельяныч не сошел. К утру, правда, и ей, судя по дыханию, полегчало, и сам он тревожным сном забылся. Весь день потом корил себя, что сразу к врачу-то не обратился. Это ж явно от мужа к жене что-то непонятное передалось. Но Владлен Михайлович, измеривший давление и сквозь специальную трубочку послушавший и легкие, и сердце старика, никаких отклонений не обнаружил. Тем днем так хорошо им обоим чувствовалось, так просторно дышалось и говорилось, что пронадеялся Агафонов на авось. Улегся спать на прежнем месте. И снова ночью удушье. Боль, тоска, а рядом слабенькие сипы Натальи Федотовны. Настолько слабенькие, что от ужаса у него остатки седых волос дыбом встали. А ну, когда рассвет ее дыхание совсем утишится? Чуть не волоком потащил он ее на утро к фельдшеру, да настоял, чтобы тот прописал ей побольше таблеток для самочувствия. Может, все дело было в том, что сам-то старик ходил к Владлену Михайловичу после обеда, а жену свою ранехонько привел, сразу после сна. Но у Натальи Федотовны местный доктор и впрямь что-то внутри услышал. Нахмурился, еще раз давление смерил, понажимал ей что-то на шее и возле ушей. Лекарств ей, к радости Евлампия Емельяныча, он выписал много. Ну а дальше Федор Кузьмич все верно угадал. Решив, что хворь будто клопы только в передней обосновалась, старик Агафонов надумал сыграть самодура. Поссорился с супругой, да и выставил ее из горницы, чтобы та на печке поспала ночку-другую. Сам только делал вид, что спать ложится. Дожидался, пока она свет погасит, и сразу ухом к дверной щели припадал. На первую ночь показалось, что все в порядке. Но, может, только показалось, потому что самого его в какой-то один момент скрутило беспощадно. Так и думал, что обязательно помрет сию минуту на холодном полу возле двери в переднюю. Обошлось. На следующую ночь он снова беспомощные сипы на печке расслышал. «Она по утрам прозрачной совсем становилась, Федь», — пожаловался старик напоследок. «Таяла, словно что-то изнутри ее поедом ест. Что мне было делать? Пусть, думаю, уедет, а там, может, внуки ее в больницу определят». «А просто ей об этом сказать? Неужто не поняла бы? Неужто сама не согласилась бы в городе обследоваться?» «Она-то? Без меня?» С досадой повысил голос Агафонов. «Шуткуешь ты, что ли, гражданин милицейский начальник? Не оставила бы она меня тут одного, испужалась бы крепко. Она считает, что здоровее меня. А вместе в больницу лечь, так дом поручить некому». «И ты решил собой пожертвовать. Самоотверженный ты наш чапаевец». Старик вызывающе вздернул бороду, но смолчал. Не стоило. Конечно же, не стоило в тот момент Федору Кузьмичу устраивать новую попытку, но не мог он оставить без внимания такой серьезный сигнал, и потому полез в сумрак. Будто током шибануло во весь рост. И рука сразу кенгуриной лапкой к груди опять приклеилась, и щека затряслась, задрожала, и пот прошиб. Пошатываясь, но стараясь виду не показывать, пошел участковый одеваться. «Вот что, хозяева!» Накинув тулуп на плечи, засунуть лапку в рукав никак не удавалось, громко сказал Денисов из сеней в избу. «Дурость свою покамест поумерьте. Никто ни с кем не разводится, никто никуда не съезжает, ясно? Мне нужно чуток подумать. Надеюсь, до ночи вашу проблему решу». «А что за проблемы, Федор?» Откликнулась с печки старуха Агафонова. «А об этом тебе сейчас твой ненаглядный расскажет», пообещал участковый. Прохладно было на улице в незастегнутом тулупе. Да только так Денисову было даже лучше. Постоял он, потоптался на месте, скрипя свежим, еще не слежавшимся снегом, подышал полной грудью. Хотел вернуться в центр села, в милицейский кабинет, дозвониться до районного отделения ночного дозора, посовещаться с Евгением Юрьевичем. Уж больно симптомы стариков на вмешательство походили. Порча, проклятие или что-то в этом духе. Был бы Денисов в силе, он бы запросто определил источник странной болезни. Может, саму порчу снять и не смог бы, но хотя бы уверился в предположении, оформил бы вызов дозорных по всем правилам. А поскольку сумрак его до сих пор к себе не пускает, значит и уверенности быть не может никакой, и вызывать занятых людей не следует. Но посовещаться по телефону — это же совсем другое, правда? Тем более, что давненько уже с руководителем районного отделения Федор Кузьмич не общался. Однако сделал пожилой милиционер пару шагов в сторону центра Светлого Клина и понял, что может не дойти. Крепко его при входе в сумрак шваркнуло, ох, крепко. Еще чуток подумал. А что думать? В селе помимо него только один человек еще есть, который информацию из сумрака читать умеет. Уж не раз он прибегал по необходимости к помощи Матрёны Воропаевой. Но и сама она от него, Денисова, ничего плохого, кроме хорошего, не видела. Может, и на этот раз выручит. Пошел участковый в другую сторону, да снова споткнулся. Хоть и ближе отсюда до крайнего в селе домишки, а ведь и туда он, похоже, в таком состоянии не дойдет. Пригорюнился Федор Кузьмич, озадачился. Тревожить односельчан, подмогу вызывать, вроде как-то совестно. Что же это за представитель власти, который шагу ступить не может? Отыскал глазами лавочку вдоль чьего-то палисадника. Присел на нее, даже не стряхнув широких ладных досок насыпавшегося снега. Привалился спиной к заборчику. «Ничего», — сказал сам себе успокоительно. «Посижу минутку-другую, а там и пройдет». И вот надо же такому приключиться. Никогда не позволял себе задремать в неурочное время. Наоборот. Мягко, с пониманием, но все-таки журил местных стариков, которые приходили на заседание сельского совета и засыпали уже на вступительном слове председателя. А тут вдруг посреди студеной сельской улицы и сам клюкнул носом. Поплыл, поплыл, забылся. И чудилось, что видит он перед собой в безграничном пространстве диковинного фиалкового цвета сплетенный из тугих жгутов багровый узел. Будто совсем маленькую лодчонку, затерянную посреди моря. Лоснится тот узел, пошевеливается, точно напряженные мышцы без кожи. Видно, хотят жгуты распутаться, освободиться, а не могут. Фиалковое пространство со всех сторон их поджимает наново. И вдруг, откуда ни возьмись, врывается в эту картинку что-то постороннее. Во сне Федор Кузьмич и не разглядел сперва, да и потом скорее угадал, нежели заметил. Это что-то, которое постороннее, начало поддергивать фиалковое пространство, трепать его легонечко, словно ветерок набежал, да только лодчонку не тронул, а рябые волны на море заставил приплясывать. Забеспокоилось море, загустело, попыталось разгладиться, а только сопротивляться ветерку не в состоянии, так и дрожит, так и подпрыгивает. Все фиалковое пространство пульсирует. Да пульсирует не одинаково, не в ритме секунды стрелочки на наручных часах, а так, словно ветерок морзянку передает или чечетку отстукивает. Тут уж морю совсем не до латчонки стало. Забыла она про то, чтобы наново багровый узел подтягивать, и поползли в разные стороны сплетенные мускулы, и распрямились, и натянулись упруго. Вышел из забытия Федор Кузьмич. Заозирался очумело. Что за напасть? Секундное сновидение закончилось, а рваный ритм все еще пульсирует, все еще подергивает, треплет невидимое уже фиолетовое море. Прислушался, и впрямь что-то постукивает. Поднялся Денисов с лавочки и огляделся еще раз, уже по-настоящему, не с просонья. Оказалось, не так уж далеко он от дома стариков Агафоновых отойти успел. Всего лишь до соседнего палисадника. Говорят, в детстве и юности не слишком-то дружили между собой Николай Гологура и Евлампий Агафонов. Вроде и морды даже друг другу били по какой-то неведомой причине. А потом революционная молодость, гражданская война, строительство социалистического государства. В конце 20-х вернулись они в родное село уже не разлей вода. И даже дома порешили поставить рядышком, бок о бок. Также вместе на фронт ушли в 41-м. В одной роте воевали. Вместе же и назад, в Сибирь, из-под самого Будапешта. Несколько лет назад не стало фронтового дружка Евлампия Емельяныча. Один он остался в селе и своих сверстников. В доме же, что по соседству, жил теперь старший сын Николая Гологуры с семьей. «И тем-то Павка наверняка барабанит», — догадался Денисов. Хоть по возрасту был теперь Павлик Гологура ближе к комсомольцам, продолжал он числиться барабанщиком пионерского отряда села Светлый Клин и к своему делу подходил очень ответственно. Прошлой зимой даже жаловались на него старики Агафоновы. Так часто и так громко репетировал юный барабанщик в непосредственной близости от окон их спальни. Удивило Денисова не то, что барабанные дроби в его зыбкое, никчемушное сновидение проникли. Так ведь часто случается. Звонит, скажем, будильник на прикроватной тумбочке. А тебе аккурат в этот момент снится, что на столе у председателя колхоза телефон разоряется. И сердишься ты во сне и удивляешься, отчего это председатель так тупо на аппарат смотрит, а трубку снять не догадывается. Потом, конечно, просыпаешься и собственноручно стучишь по блестящей пимпочке, заставляя будильник умолкнуть. Удивило Федора Кузьмича другое. Ну, сколько он мог дремать? Минутку? Две-три? Вряд ли больше. А чувствовал себя так, словно и выспался, и вообще отдохнул, да еще и поправился за время сна. Пусть кенгуриная лапка не до конца еще распрямилась, зато щека дергаться перестала. И муть из головы улетучилась, и тяжесть в висках пропала. Он же несколько минут назад шагу ступить не мог. А теперь ать-два. Постоял еще возле палисадника Федор Кузьмич, подумал, послушал Павкину репетицию и хмыкнул. Может, неспроста он во сне фиалковое пространство и перекрученные жгуты увидал? Может, не просто так, повинуясь странной морзянке, расступилось фиолетовое море, выпуская на свободу латчонку? Денисов сам, когда-то умевший барабанить, постарался запомнить барабанный ритм, несущийся из окошка на улицу. Да только куда там? Мало того, что Павка разучивал что-то по-настоящему сложное, так еще и ошибался частенько, отчего ритмовка превращалась во что-то... Денисов хмыкнул во второй раз. Во что-то чужеродное ритмовка превращалась. В инопланетное, неестественное, как симфония композитора Михальчука. «Доброго денечка, хозяюшка. Не помешал?» «Заходи, касатик, заходи. Чем же ты можешь мне, пенсионерке, помешать? Сижу, рукавички вяжу. Зима близко совсем». «Так у нас тут такие края, Матрёна, что круглый год зима близко». Ничего не изменилось в домишке у Матрёны Воропаевой и не менялось уже, почитай, два с лишним десятка лет. Продолжали свой бег лаковые ходики, радовали глаз кружевные салфетки на подушках и веселые занавески на окнах. А еще панно с оленями на стене участковому шибко нравилось. Хорошее панно. От печки пахло пирогами, а от самого домика — чистотой и уютом. И сама бабушка Матрёна, даром что темная ведьма из высших, казалась уютной, опрятной и хозяйственной. Сидела она за столом, шустро двигала длинными вязальными спицами, а вокруг нее и на столе, и на коленях, и даже на полу было рассыпано великое множество разноцветных клубочков с пряжей. Денисов покачал головой. Он бы уже через минуту насмерть запутался во всех этих нитях, а она так ловко и умело управлялась с клубками, и такой интересный орнамент получался, что просто загляденье. «Опять я тебе понадобилась, касатик?» Насмешливо глядя под надсдвинутыми на кончик носа очками, поинтересовалась хозяйка. «Опять, Матрёна, опять!» Со вздохом признал Фёдор Кузьмич, покаянно опуская глаза. «Уж и не знаю, как расплачиваться с тобою буду. Мимо дома твоего ходить уже совестно». «Не хитри, хитрец. Зачем пожаловал? Травки мои снова требуются. Опять в сумрак шастал?» «Шастал, Матрёна, шастал. Только не в этом дело. Помощь твоя нужна. Совсем другого калинкора помощь». «Тебе?» — тут же спросила ведьма. «Как сказать? По итогу-то, конечно, мне, поскольку дело это чёрное на моём участке творится. Сама знаешь, я обязан заботиться обо всех, кто тут проживает». «Ну, допустим, не обязан», — пожала плечами Воропаева и, отведя глаза, вновь увлеклась вязанием. «Сам на себя обязанность эту взвалил. А вот я не взваливала. Так и могу себе позволить варежки вязать. На продажу, а не ради заботы. Хочешь, и тебе продам. Специальный узор сделаю, не в один... Самый лютый мороз руки не замерзнут. Ты-то узорчатые вряд ли носить станешь, а вот Людмиле, жене своей, можешь подарок такой сделать. Я тебе подешевле отдам, как старому знакомому». Денисов поморщился, дошел до стола, выдвинул стул и сел лицом к хозяйке. «Ну, вот что ты из себя злыдню строишь, а, Матрёна? Уж не такая ты корыстная, как показаться хочешь. Или ни разу мне за даром не помогла?» «Так то тебе», — объяснила ведьма. «А сейчас, чую, не с тобой беда стряслась, а чужие невзгоды мне по боку». «И снова врёшь, Матрёна», — с досады протянул милиционер. «Зачем ядрить твою редиску? На кой тебе сейчас цвету своему так рьяно соответствовать? Ежели так разобраться, ты давно бы могла уже оттенок-то поменять. Говорят, у вас у высших такое возможно». «Брехня», — отрезала Матрёна. «Фёдор, ты чего сюда припёрся? Учить меня? Сама учёная. А если про рукавички надумал, давай сторгуемся, а нет, так не отвлекай меня». «Хорошо», — вздохнул Денисов и поудобнее пристроил планшет на столе между разноцветных клубков. «Давай я тебе опишу диспозицию, а ты уж сообрази по ходу, чужая та невзгода или наша общая». «Ну...» «Теперь опять пугать начнет». Всем своим видом, выражая безграничное терпение, прошептала ведьма, мельтеша вязальными спицами. Денисов досадливо крякнул, но продолжил. «На наших с тобой односельчан порчу кто-то навел. Что-то в их доме начинает действовать ночами, а что я разобраться не могу, потому что в сумрак мне дорога заказана. Как я должен поступить в этой ситуации? А должен я в этой ситуации вызвать сюда ночной дозор?» «Началось!» — удовлетворенно кивнула Матрёна. «И вот приедет сюда из райцентра Угорь Евгений Юрьевич, светлый маг третьего ранга, мой добрый знакомый. Как узнает он про порчу, на кого в первую очередь подумает? Нечто на неизвестного шамана из глухой тайги? На залетного чероплета из соседней области? Нет. Мне кажется, он сперва поближе искать станет. А поскольку с глаз и порча — это ваше, ведьм, профессиональное занятие, а единственная ведьма, которая живет в светлом клине, — это я», — продолжила за него Воропаева и отложила в сторонку очки. «Начнут дознание вести, а тут и дневной дозор подоспеет. Понятно, Федор, не дура. Вот умеешь ты так повернуть проблему, чтобы мне самой выгодно было ею заняться. И по что только вас светлыми называют? Методы ваши...» «А что методы?» — изумленно выпучил глаза Денисов. «Пришел к тебе и без утайки все рассказал». «Молчи, шантажист». «Я, может, и шантажист?» Довольно улыбнулся Федор Кузьмич и провел рукой по седым волосам. «Да только всегда обещанное выполняю. А Айсарон как не знал о тебе, так и не знает. Можешь быть спокойна. А тревожил бы я дозора по любому пустяку, так и тебя рано или поздно обнаружили бы. Или ты думаешь, мне сюда, на край села, дойти проще, чем трубку снять и в район позвонить?» «Уговорил, охальник», — усмехнулась ведьма. «Чаем тебя напоить, что ли? С пирогами?» «Не надо чаю, Матрёна. Лучше слушай внимательно». И участковый обстоятельно пересказал ей все, что было известно ему самому. Весь рассказ ведьма сидела прямо, отложив вязание, а после одним движением заставила все клубки разом прыгнуть в большую корзину в углу комнаты. Денисов даже вздрогнул от неожиданности, когда добрый десяток пушистых шариков у него из-под ног выпорхнул. «Спасибо», — тихо сказала Воропаева, когда он закончил. «За что же?» — удивился Федор Кузьмич. «А что на меня в такой ситуации не подумал? Вот за это и спасибо. Могла ведь я на них порчу наслать? Могла. Вдруг я с Наталкой в магазине буханку хлеба не поделила? Вдруг Евлаша на меня в сельсовет жалобу какую написал?» «Да не стала бы ты, Матрёна, на такую мелочь размениваться», — отмахнулся пожилой милиционер. «Или хочешь сказать, что в другой раз мне стоит обратить на эти твои слова особливое внимание?» Старушка промолчала, встала из-за стола, ушла за печку, чем-то пошуршала там. «На-ка!» — вернувшись, протянула ему бумажный кулек. «Там травки? Заваришь дома, а то рука, гляжу, опять скрюченная». «Благодарствую», — вежливо склонил голову Денисов. «А по существу-то что скажешь?» «Васькина жена это устроила». «Которого Васьки?» Подскочил Денисов, никак не ожидавший, что ему готовый ответ сразу же выложат. «Что за жена?» «Младший внук Агафоновых позатем летом женился, помнишь?» «Это в Новосибирске, который проживает?» «Он-он». Участковый милиционер озадачился, округлил губы, посидел так в задумчивой неподвижности, затем уточнил. «И каким же боком он тут?» «Он? Никаким», — коротко ответила Матрёна и замолчала, давая понять, что ответ исчерпывающий. Денисов принялся рассуждать вслух. «Васька Агафонов — младший внук наших Агафоновых. Младший сын Кузьмы Агафонова и его жены Вероники, которые в Новосибирск, а после войны перебрались. Студент он сейчас, что ли, или окончил уже? Полтора года назад женился, после свадьбы... Дед с бабкой фотокарточками хвастались. Видная девка, хоть и тащевата. Сюда он ее вроде не привозил. То одно у них несчастье, то другое. Кузьму в том годе схоронили, Веронику уже в этом по весне. Уж не хочешь ли ты сказать?» Матрёна независимо пожала плечами, дескать, сам думай. «В одном ты ошибку делаешь, Федор», — серьезно сказала она. «Привозил он девку сюда. Недавно совсем». «Это когда же?» «А вот как ты вернулся да слег». Она подергала руками, изображая трясучку, которая измучила Денисова после событий в Загарино. Участковый почесал кончик носа, посопил, развел руками. «Может, и говорила мне Людмила. Она тогда все новости мне передавала. Может, и прослушал я. Не упомнил. А ты, стало быть, сразу узнала, что жена у него иная. А что же мне не сказала?» «А должна была?» Театрально удивилась бабушка Матрёна. «Вот не знала, касатик, что я тебе обо всем докладывать обязана». «Матрёна!» — с угрозой произнес Денисов. «Нет, Федь, ты сам подумай. Она ведьма, и я ведьма. С какой такой радости я своих выдавать должна? Кабы от нее угроза какая была, а так приехала, пожила тут недельку, уехала. Ну, ведьма, и что такого?» «Может, ты и про порчу с самого начала знала?» Хмуро из-под лобья глядя, задал вопрос милиционер. «Даже не догадывалась. А вот как ты нынче начал рассказывать, так сразу и связалось у меня одно с другим. И с третьим. Третье? Это ты Васькиных родителей имеешь в виду? Ну, а тут уж и вовсе семи пядей во лбу быть не нужно. Не знаешь, хорошая квартира у Кузьмы с Вероникой была в Новосибирске. Денисов совсем спал с лица. Какая-то гадина, какая-то мелкая темная тварь решила извести всю семью. Сперва на квартиру нацелилась, уморила Васькиных родителей, сына и невестку стариков Агафоновых по одному, по очереди. А Кузьма хорошим мужиком был, безобидным, книжки умные читал, по-иностранному здорово шпарил. Теперь, значит, тварюге квартиры мало показалось. Решила она себе и загородный домик заиметь. Интересно, а от Васьки она тоже избавилась бы в конце концов? А что, уговорила бы переоформить на себя всякую разную недвижимость? И вперед. Федора Кузьмича натурально передернула. «Матрёна, ты снять-то эту пакость сумеешь ли?» Хозяйка пристально посмотрела на Денисова, потом медленно, будто нехотя, достала из кармана домашнего халата гребень, положила в центр стола. «Что это?» — уставился Федор Кузьмич на гребень. «Самую обычную, с виду деревянную изогнутую расческу, не старинную даже, а покупную». «Она его под кровать Евлаши положила. Глубоко, за дальнюю ножку. Сразу и не заметишь». «Ты когда? Как?» «Ох, Федя», — сделанной веселостью сказала Воропаева. «Ты же сейчас как кутенок. Видеть можешь лишь то, что тебе позволяют. Сходила через сумрак, пока кое-кто от клубков моих шарахался». «Быстро ты», — признал сконфуженный Денисов. «Когда с умом да умеючи. В общем, забирай. Все хорошо с Агафоновыми будет. Только дома эту вещь не держи». «Само собой. Я ее в райцентр отправлю, в контору к Евгению Юрьевичу». «Мое-то имя, надеюсь, не станешь упоминать?» — прищурилась старушка, собрав вокруг глаз еще больше морщин. В ответ Денисов только вздохнул. На самом деле, круг общения Евгения в ИКЭМе не ограничивался исключительно Астыганом, Артемом и докторами. Здесь было много странных и новых знакомых. С кем-то он пересекался по старой работе, кого-то узнал во время противостояния возле села Загарина, с кем-то познакомился уже здесь. К примеру, был тут один весьма интересный темный. Он единственный из дневного дозора вызвался добровольцем для опытов. Уж какие у него были резоны, не понять. Наверняка не альтруистические, но на процедуры он приходил исправно, хотя доставалось ему сильно. Раз на раз не приходилось, конечно. Иногда очередная порция музыкальных отрывков и совсем не музыкального скрежета вообще никак не действовала на иных. Но уж если попадала в резонанс какая-то частота, то по этому самому Герычу видно было издалека. Нервный тик терзал так или иначе практически всех подопытных. У кого-то жилка на скуле или на лбу чуть заметно пульсировала, у кого-то века. У Герыча дергалась практически вся нижняя часть лица, причем попеременно то с одной стороны, то с другой. От этого казалось, что он злобно оскаливает зубы, то слева, то справа. А зубы у него были что надо, даром что не оборотень и не вампир. При всем при этом Герыч был чуть ли не первым настолько рассудительным темным, встреченным Евгением в Сибири. Были сметливые, были хитрые, были себе на уме. Но вот так, чтобы вслух порассуждать и, имея минимум начальной информации, прийти к продуманному со всех сторон логическому заключению, обычно темных интересовал только самый удобный вывод, только самый выгодный расклад. И если он сразу приходил на ум, других решений даже не искали. Зачем же мучить драгоценное серое вещество? После разгрома общины Герыч занимался опросом ее членов. Нет, понятно, что крупные фигуры из числа приближенных к хозяину опрашивали маги более высоких рангов. Герыч же в составе следственной группы, состоящей из темных и светлых, разговаривал по большей части с местными жителями, ведь до появления Каскета Загарина было самым обычным селом. Ну и всякие мелкие сошки невысоких магических рангов при проведении следственных мероприятий ему тоже доставались. Угорь, который и на допросах присутствовал нечасто, да и допрашивали при нем не самых основных фигурантов вроде Михальчука и его жены Алены, вроде Шулера Леньки, Николая Крюкова и парочки иных из подведомственного райцентра, теперь получил возможность рассмотреть жизнь в общине из другого ракурса. Герыч не то чтобы с охотой, но достаточно спокойно делился информацией. Ну а чего бы ему скрывать факты, которые и так известны следователям, представителям ночного дозора? Так, например, Евгений узнал, что недовольных жизнью в общине среди низшего сословия не было. Работать приходилось много, но не больше, чем во время соцсоревнования в колхозе. Невыполнимых заданий никто работникам не давал, зато и вознаграждалась хорошая работа отменно. Помимо зарплаты и премии, бесплатно выдавались фураж и комбикорм для домашней птицы и скотины. Какие-то дефицитные вещи и продукты можно было заказать, все доставляли. Самое главное, никто не мешал заниматься любимым делом, никто не заставлял заниматься нелюбимым. Евгений осознавал, что вообще-то именно к этому стремится советское коммунистическое общество. И все же что-то в этой общине было не так. И дело даже не в том, что при коммунизме априори не может быть хозяев и уж тем более хозяина с большой буквы. Дело в том, что в таком положении вещей ощущалась какая-то наигранность, игрушечность, ненастоящесть. Например, Угорь прекрасно помнил показания Николая Крюкова. Его признание в том, как неприятно был он поражен в первый момент, узнав, что вообще не обитают и светлые. Зато зять Федора Кузьмича всецело поддерживал ту свободу, что отсутствовала за пределами магического щита. В Загарина иным не нужно было скрывать свои способности и превосходство перед обычными людьми. Здесь оборотни могли перекидываться, когда только захочется. Здесь гениальный механик дядя Митяй чинил автомобильные аккумуляторы при помощи сквозняков, и никаких претензий за незаконное безлимитное использование магии со стороны контролирующих органов. А вот Астыган Сулимхай, к примеру, сомневался от первой секунды до последней. Далеко не сразу он принял решение переселиться в общину. А обрабатывали его очень долго и настойчиво. Присылали к нему разных делегатов, то с подарками, то с рассказами о поистине чудесной жизни, которая ожидает его под опекой Каскета. А то и с нехорошими намеками, дескать, если не поспешит, придется рано или поздно освободить территорию, поскольку самостоятельные единицы делу хозяина будут только мешать. Именно эти намеки и заставили Флегонта Бочкина сомневаться. Если здесь, в тайге, он был продолжителем традиций своих предков, был уважаемой и таинственной персоной, которая имела вес в глазах и людей, и иных, то что же ждет его под магическим колпаком? Слишком свежи были в памяти пожилого кетского шамана коллективизация и раскулачивание, прокатившиеся волной на заре становления советского государства. Принесет он в этот магический колхоз свои знания и умения, собственноручно изготовленные амулеты и унаследованные артефакты. А дальше что? Не уравняют ли его в правах с остальными? Например, со сводным братом Амосом, который хоть и умеет грамотно шаманить, да вот по части силы разума Астыгану в подметке не годится. Все решил один единственный эпизод, посвящать в подробности которого шаман наотрез отказался. Результатом эпизода явилось то, что Флегонт Бочкин вознамерился бежать из района в областной центр, а оттуда еще дальше, в Бурятию, Монголию, Китай. Хвост он почуял еще на автовокзале, как только сошел с рейсового автобуса. Слежка была многоуровневой. Его пасли и в реальном мире, и в сумраке. Астыган уже обреченно думал о том, что в самолет ему живому, скорее всего, не сесть. Вступить в схватку? Применить боевые амулеты? Флегонт мог бы разнести вдребезги весь райцентр. Вот только стоила ли его мнимая свобода таких усилий? Вырвется он отсюда. Так ведь его и в Бурятии найдут, и на острове Мадагаскар, и у черта на куличиках, потому что искать станут не только маги Каскета, но и дозоры. Значит, следовало сдаться, принять предложение хозяина. Но как же жаль было всадника в красном. Ведь его наверняка придется пожертвовать в общий котел. Шаман вообще долгое время считал, что только ради всадника его и зазывают в Загарина. И тут, откуда ни возьмись, молодой руководитель районного отделения ночного дозора Евгений Угорь. Это была отличная возможность проверить, что же на самом деле нужно обитателям общины. сам шаман или его заряженный чудовищной силой артефакт. Евгению становилась все более понятна история с украденным из его кабинета сейфом. Видимо, те, кто следил за Астыганом в сумраке, отправились сопровождать его в общину, а изъятие переданного на хранение артефакта поручили обычным людям из числа подручных. Просто ткнули пальцем, какую стену нужно проломить кувалдой, что именно вытащить из помещения. И тут уже вступила в дело другая часть интриги, к истории Астыгана Сулимхая практически не относящаяся. Дневной дозор области по поручению Айсарона ждал именно таких активных и безрассудных действий от неуловимых представителей тайной общины. Проследить за мужиками, прущими куда-то имущество ночного дозора, проще простого, поскольку на имущество это подвязано множество служебных заклинаний, и значит сейф, будто маячок, покажет всю дорогу от крыльца до крыльца. Видимо, в этот момент кто-то из похитителей опомнился. Или, в свою очередь, почуял слежку. Попытка вскрыть сейф и вытащить из него единственную интересующую вещицу не увенчалась успехом. Вот и скинули добычу в сугроб возле рынка. Вероятно, с намерением вернуться позднее. Или просто будучи уверенными, что однажды получится стребовать всадника в красном с руководителя ночного дозора по расписке. А возникшая вокруг сейфа бессумеречная аномалия не позволила запеленговать маячок. К удивлению Флеганта Бочкина, в общении его за отсутствие самого главного артефакта никто не попрекнул. Но от сомнений это его так и не избавило. Чем же занимался в общении потомственный кетский шаман? А ничем особенным. Вроде все шло, как и раньше. Обращались к нему за помощью, помогал. Делился мудростью с неопытными, уходил в тайгу и оставался в привычном одиночестве. Ягоды, грибы, коренья собирал, рыбачил на реке. Евгения эта информация сбивала с толку. По словам Шулера Леньки и многих других магов, задержанных после разгрома общины, выходило, что хозяин стремился создать структуру куда более мощную и совершенную, нежели те, что существовали до сих пор. В ночном дозоре служат только светлые, в дневном — только темные. Соответственно, возможности каждой конторы ограничены не только великим договором и надзором инквизиции, но и цветом используемой магии и моралью, свойственной каждому оттенку. Возможности иных, не состоящих в дозорах, ограничены еще больше, а люди, которые изначально лишены способностей иных, фактически вообще не имеют каких-либо возможностей проявить себя. Объединив же всех, научив или заставив сотрудничать и взаимодействовать друг с другом боевых магов и безобидных целителей разных оттенков, вампиров и обычных людей, Каскет действительно мог добиться создания идеального с его точки зрения общества, потенциально очень мощного, всесторонне развитого социального организма и хорошо управляемого. Но что такое одна единственная община против веками существовавших дозоров? Да, она постепенно росла, расширялась, туда привлекались все новые и новые члены, но даже если великий шаман обладал безграничным терпением и целой вечностью для переманивания в свой совхоз сотрудников всех рангов и специализаций, рано или поздно должен был состояться следующий шаг, хорошо угадываемый шаг распространения своей идеологии на всех остальных. Захват новых территорий и объектов, открытое противостояние, война с теми, кто посмеет сопротивляться. А в итоге — мировое господство. Каскет — сын солнца, потомок первого шамана Дога, хозяин мира. Так что ли? Тогда почему в общине не велось никакой подготовки к грядущему наступлению? Однажды, зацепившись языком, Евгений и Герыч пытались обсудить вырисовывающуюся модель. Астыган, проходивший мимо и ухвативший отголоски дискуссии, присел неподалеку. Послушать. «Рановато было», — предполагал Герыч. «Слишком уж свежи в памяти членов общины постоянные стычки, непримиримое противостояние тьмы и света. Нужно было дать им время повыкнуться, претерпеться друг к другу. Вот и тянул Каскет с активными действиями или хотя бы с подготовкой к ним. Как можно в один миг заставить сотрудничать темного и светлого, которые еще вчера гонялись друг за другом, фаерболами друг дружку отоваривали?» «Не скажи», — горячо возражал ему Угорь. «Вспомни хана Тимуджина, будущего Чингисхана. Он объединял монгольские племена, не считаясь с тем, враждовали они или дружили. А в итоге какую армию собрал? Каких дел наворотил? Вот то-то. Увлекшись, Евгений воодушевленно продолжил. «Выйдем мы с тобой отсюда, и я тебе одну книжку интересную покажу». «Мы с тобой?» С обидной насмешкой в голосе перебил его Герыч и так страшно оскалился левой стороной, что угорь замер с раскрытым ртом. «Мы с тобой сейчас сидим тут и разговариваем как приятели только по той причине, что у нас других вариантов нет. Как только такие варианты появятся, ты пойдешь своей дорогой». Герыч демонстративным жестом указал в один конец коридора. «А я своей!» Он указал в противоположный конец. «А если мы пересечемся однажды, то я приложу все усилия, чтобы при проверке регистрации обнаружить нарушения в твоих метках, и ты тоже постараешься подловить меня на незаконных действиях. А понадобится, я без сожаления спалю тебя, а пепел закатаю в бетон». Угорь натуральным образом остолбенев, так и сидел с открытым ртом, пытаясь осознать услышанное. «Ну что, Светлый?» После паузы усмехнулся Герыч. «Нравится тебе такая перспектива? Осознал, какие мы несовместимые? Осознал, по какой такой причине никто до хозяина не додумался объединять наши племена? Любому темному проще в подходящий момент нож в спину воткнуть, чем выполнить распоряжение Светлого. А ты, дозорный, сумеешь со спокойной душой оставить малышей из детского сада на попечение добропорядочного вампира? Может, доступно объяснишь им, как дяденьке необходимо кровь лакать? А девушку свою отпустишь на пикник с оборотнями? А с 300-летней ведьмой в постель ляжешь? Нет, Светлый, несовместимы мы». Угорь, уже отошедший от того тягостного впечатления, которое произвела на него первая часть монолога Герыча, хотел возразить, что в определенных обстоятельствах все это можно воспитать. Если в ином с момента инициации не культивировать ненависть, да, разумеется, неприязнь на уровне инстинктов останется, но ужиться станет вполне реально. Вон сколько примеров. Взять хотя бы светлого мага Денисова, который достаточно спокойно общается и с Николаем Крюковым, и с Химригоном. И, что примечательно, они к Федору Кузьмичу тоже относятся с уважением, без каких-либо попыток задеть, унизить или тем более всадить нож в спину. А сам Евгений? Разве не сотрудничал он с представителями районного дневного дозора? Разве не проводил совместную с ними операцию по уничтожению оборотней-нетопырей? А свободные отряды темных и светлых, которые собрались вокруг Загарина? Разве это не доказательство? Потом сообразил, что минутами ранее как раз собирался доказать Герычу совершенно противоположное. Понял, что окончательно запутался и сник. В этот момент он весьма кстати вспомнил, что и возле дома Крюковых, и над поляной, где происходила схватка с нетопырями, и в лесу, сразу после первой атаки неваляшки, мелькала тень орла. Того самого орла, в которого обратился Каскет, покидая общину. Уж не означало ли это проверку на способность? Додумать Евгению не позволил тяжкий вздох Астыгана, сидящего в сторонке. Совсем забыли про него спорщики, а пожилой шаман между тем никуда не ушел, так и продолжал слушать их дискуссию. «Не те слова вы говорите, дозорные», — сокрушенно мотнул черный с проседью шевелюры пожилой шаман. «Не те вопросы задаете». Герыч удивленно обернулся, оскалился сначала левой стороной рта, затем правой. «А какие же нам нужно задавать? Кажется, все уже перепробовали. Найдите самый главный вопрос, единственный, разгадка которого даст ответы на все прочие». «Разве мы не пытаемся решить именно эту проблему?» Поддержал темного Евгений. «Разве самый главный вопрос не для чего хозяин все это затеял?» Астыган помолчал, затянулся дымом из тоненькой трубки и пожал плечами. «Это глупый вопрос, а не главный. Точного ответа на него может не быть даже у Каскета». «В смысле? Он сам может не знать, для чего создал общину?» С иронией воскликнул Герыч. «Ну, здорово! Действительно, чего мы тогда мучаемся?» «Вы что творите-то?» Возмутилась пробегавшая мимо медсестра. Та самая, что оформляла в день приезда медицинские карты в кабинете номер 5. «Это же лечебное заведение, здесь нельзя курить!» «Простите, простите великодушно», — прижал Угорь к груди руки. «Мы больше не будем». Медсестра удостоверилась, что Астыган потушил трубку, фыркнула и скрылась за поворотом коридора. «Ладно, все с вами понятно», — обреченно махнув рукой, поднялся со своего места Герыч. «Кашу с вами не сваришь». «Погоди», — махнул на него рукой Угорь. «Флегонт, что вы имели в виду? Разве у хозяина не было определенной цели, когда он создавал общину?» «А ты вот подумай, дозорный», — с важным видом проговорил Астыган. «Для чего я тебе передал на хранение всадника? И для чего он потом пригодился? Разве можно в одном ответе учесть мое желание и твою надобность? Разве думал я в тот момент, когда получал с тебя расписку, о последствиях?» «А ведь он гордится», — задумавшись над словами кетского шамана, вдруг догадался Угорь. «Он ни за что не признается, но он ужасно рад тому, как я распорядился всадником в красном. Он безумно доволен, что этот артефакт пригодился в таком серьезном деле». Но не только это расслышал Евгений в словах старика. Может, он и говорил загадками, может, и сам еще не добрался до сути, но мысль подал верную. Действительно, из великого множества вопросов достаточно выбрать какой-то один, чтобы все встало на свои места. Что здесь может иметь решающее значение? Например, не почему Каскет создал общину, а почему создал ее именно сейчас? Почему несколько столетий вообще никак себя не проявлял, а тут вдруг осмелился на такую глобальную авантюру? Надо выяснить как можно больше о том, где находился хозяин до основания магического колхоза, чем занимался, с кем общался. Может, тогда и все остальное станет понятно. «Флегонт, а вы действительно не знаете, как погиб док?» Неожиданно для себя и собеседников спросил Угорь. Астыган вздрогнул, внимательно посмотрел Евгению в глаза и медленно покачал головой. В обед в столовую заглянул Бурнатов, отыскал глазами Евгения, быстро проскользнул к столику. «Евгений Юрьевич, а вам фамилия Денисов о чем-нибудь говорит?» Угорь чуть не поперхнулся чаем. «Что с ним?» «Все в порядке», — опешил от такой реакции Артем. «Все нормально, не волнуйтесь, просто запрос пришел в наш отдел, ну, в смысле, в новосибирский отдел, из вашего района запрос». «И?» «Ну, если бы из отделения дозора, другое дело. А напрямую с нами иные, не состоящие в дозоре и проживающие в других областях, связываются нечасто. Вот я и решил проверить». «А что за запрос?» Немного успокоившись, поинтересовался Угорь. «Да ерунда. С этим мы в два счета разберемся. Нужно проверить обстоятельства двух смертей. Похоже, местная ведьма извела родителей своего мужа, а теперь за деревенских родственников принялась. Так что скажете, можно доверять информации, полученной от этого Денисова?» «Безоговорочно», — подтвердил Евгений. Вечером, дозвонившись из своей института по телефону-автомату до Сибиряка, Угорь попросил навести справки о местонахождении и занятиях Каскета в недавнем прошлом. «Хм», — сквозь треск помех на линии донесся голос начальника. «Евгений, неужели ты думаешь, что мы сами до этого не додумались? Устанавливаем только пока безрезультатно. Похоже, в Загарина он явился один и только потом занялся вербовкой сподвижников. А вот откуда явился? Это же высший, Жень. Он мог быть где угодно и кем угодно, и при этом мы не отыщем ни одного свидетеля. Или найдем слишком много свидетелей». «Что это значит?» Не понял Угорь. «Неделю назад, посреди бела дня, в Томскую городскую филармонию заходил известный композитор Михальчук. Принес партитуру для оркестра. Новая симфония, «Седьмой комиссар» называется. Символичное название. Так и напрашивается дата ее исполнения, верно?» «Ноябрьские праздники, годовщина революции». «Вот-вот». «А зачем же вы Михальчука отпустили?» — недоуменно осведомился оперативник. Ответом ему была тишина. Вернее, в трубке слышалось, как кто-то обиженно сопит и при этом наверняка шарит по собственным карманам. «Погодите-ка», — сообразил Угорь. «Михальчука вы не отпускали, правильно? Он до сих пор сидит у вас в конторе, и ноты в филармонию принес не он». «Наконец-то!» — сердито откликнулся сибиряк и добавил язвительно. «Молодец, быстро соображаешь». «Но вы же, надеюсь, изъяли партитуру?» «Из филармонии, да. Но бог знает, куда еще он мог ее отнести. Оркестров у нас в городе много, проверяем все, включая пионерские и пожарные. А если он успел не только в Томске распространить эти ноты? Я тебе, Евгений, больше скажу. Сегодня некто, выглядевший как композитор Михальчук, сделал замечательный подарок центральному залу торжеств в Новосибирске. Катушку с записью своего нового произведения. Революционные мотивы будут очень актуальны при бракосочетаниях и встречах ветеранов партии, приуроченных к годовщине. Не находишь?» «Я не ослышался. В Новосибирске?» «Именно, Евгений, именно», — подтвердил сибиряк. «У нас и так народу не хватает, а теперь еще и каждый ресторан, каждое кафе и дом культуры шерстить приходится. А представь, что завтра он додумается и название симфонии сменить, и фамилию, и внешность. Принёт завтра на гостелерадио Хачатурян или Шостакович. Запишет тамошний оркестр их оригинальное творение, да как включат отрывок в программе. В рабочий полдень, на всю страну». Разумеется, все они уже думали о такой вероятности. Еще там, возле Загарина, допускали подобный ход со стороны хозяина. Но вот началось. И оказалось, что к такому дозоры попросту не готовы. Неуловимый высший, а скорее всего великий шаман, который потихоньку или разом, то здесь, то там, или везде одновременно, выкосит ряды иных. Тут с парой сотен контуженных коносугестий справиться пока не удается. Коносугестия — воздействие на человеческую психику посредством звука, музыки и ритма. А если счет пойдет на тысячи по всей стране или даже на десятки тысяч по всему миру? Эдак каскет действительно добьется мирового господства. Просто потому, что никто не сумеет его остановить. Никого дееспособного не останется. Вторая группа ученых, работавших со здоровыми иными, также продолжала свои исследования. Причем, насколько сумел понять Угорь, в рядах исследователей наметился раскол. Часть ученых продолжала искать частоты, благотворно воздействующие на организм и психику. Другая же часть всерьез задумалась над тем, что в данной ситуации клин клином не вышибить. В том смысле, что невозможно травму, нанесенную посредством коносугестии, нейтрализовать подобным же способом. В этом присутствовала своя логика. Пока Загарина было скрыто магическим щитом, звуки симфонии, направленные на неваляшку, никак не воздействовали на иных, находившихся в общине. Снаружи темные и светлые дружно корчились, бились в судорогах, сходили с ума, а у жителей общины вообще не было никаких неприятных ощущений. При этом специально для них никто не включал никаких дополнительных нейтрализующих мелодий. И только когда щит удалось проломить, звуковая волна обрушилась на совхоз в полной мере. То есть громовые раскаты звучащей симфонии слышали и те, и другие. Но на одних эти раскаты действовали, а на других нет. Щит мог выполнять роль фильтра, не пропуская внутрь пагубного воздействия какой-то одной частоты. Проще говоря, если на тебе есть каска, она защитит от пули, но если пуля уже влетела тебе в голову, глупо подбирать сплавы, из которых надо было изготовить защиту, все равно уже не поможет, все равно пулю придется извлекать хирургическим способом. Да, разумеется, опыт, наработанный в процессе исследований, можно будет использовать потом, если звуковая атака состоится еще раз, но это никоим образом не поможет тем, кого уже контузило. И все же Евгению не хотелось думать, что рано или поздно на них, уже попавших под воздействие, махнут рукой. В свободное время, не находя себе места, Угорь подолгу слонялся по коридорам стационара. Из головы не шел телефонный разговор с сибиряком. Ах, как хотелось надеяться, что после разгрома общины каскет ляжет на дно, спрячется, затихнет. Да, сам он остался цел и невредим, но детище его погибло. Разрушенное восстановлению не подлежит. Не было о нем слышно лет 500. Но так никто и не против, чтобы и в следующие 500 лет он вел себя тише воды, ниже травы. Но каскет отступать не намеревался. Правда, если в создании магического колхоза еще была какая-то логика, пусть даже пока не до конца постигнутая, то в нынешних действиях великого шамана прослеживалась мелочная мстительность. Дескать, отобрали опасную игрушку? Ну так я вам устрою сладкую жизнь. Если, конечно, это не было следующей ступенькой, следующим этапом какого-то грандиозного непостижимого плана. Ох уж эти великие с их замашками на переустройство мира. Так вот, Каскет не только не притих, не только не сбежал куда подальше. Он в непосредственной близости. Сначала Томск, город, в котором Угорь проработал оперативником целых 5 лет, город, в котором он совсем недавно побывал, выполняя Танину просьбу. Возможно, Евгений даже столкнулся с ним на улице в то утро, когда шел на квартиру к Серпинским. Теперь Новосибирск. Совсем рядом, возможно, прогуливается сейчас по соседней улице или... Угорь вздрогнул и ни с того ни с сего начал озираться. Каскет может быть прямо здесь, в Икеме. Никто из членов разгромленной общины не мог однозначно описать его внешность. Одним и тем же иным он мог представать в разных обликах. То это был пожилой шаман Парге и Онучах, то великан ростом с разбушевавшегося неваляшку, то средних лет мужчина в строгом костюме и на крахмаленной рубашке. Великий шаман, сын первого шамана Дога, может находиться среди подопытных кроликов или среди тех, кого пригласили для изучения свойств звука и ритма. Он может присутствовать на процедурах, слушать разговоры Евгения со Стыганом или Герычем, ходить по коридорам, обедать в столовой, а потом, приобретя внешность композитора Михальчука, относить партитуру в зал торжеств или ближайший ресторан. Озарение было столь мощным, что ноги сделались ватными. Полный институт иных, но только десяток другой из них дееспособны. Остальные беспомощны, и перещелкать их составит не больше труда, чем загнанных в ловушку слепых волчат. Вот послушает еще Каскет разговоры, узнает о планах руководства, о том, какие методы лечения изобретены, вынесет для себя пользу, и вперед. Больше собранные здесь ему будут не нужны. Необходимо было срочно поделиться своими подозрениями хоть с кем-нибудь, с Семеном или Артуром, с которыми Евгений после первой встречи фактически не пересекался, или со Стыганом, или с Герычем, или... Евгению все-таки пришлось сесть, поскольку ноги отказывались держать. Чисто человеческая реакция на стресс. Ни с кем нельзя делиться. На роль Каскета одинаково подходит и Астыган Сулимхай, и Герыч, и уж тем более один из чужаков-наблюдателей.